лучше, чтобы ты захватил свои рисовальные принадлежности и изобразил нашу забаву во всех подробностях, дабы я потом могла полюбоваться всем, что мы с ней проделаем». «Разумеется. Меня это все напугало и огорчило, причем по трем причинам. Во-первых, я злился на себя из-за того, что невольно навлек на саму утонченность беду. Во-вторых, сознаюсь, это было эгоистично. После такой ночи я уже никак не смог бы утверждать, что не знал, что за дела творятся в покоях моей госпожи. В-третьих, я содрогался при одной лишь мысли о том, что мне придется стать вынужденным свидетелем акта, требовавшего, по моему глубокому убеждению, уединения. Но поскольку возможности уклониться так и так не было, я к стыду своему испытывал одновременно и некое извращенное любопытство. Разумеется, само слово «потлачуя» мне доводилось слышать. Но на практике я просто не мог себе представить, как две женщины могут заниматься этим друг с другом. Сама утонченность выглядела, как всегда, веселой, хотя и несколько озадаченной этим загадочным приглашением. Стояло лето, ночь была теплой, но красавица явилась в накидке. Возможно, ей было велено по пути во дворец закрывать лицо плащом. «Моя госпожа!» Деликатно промолвила она, переведя вопросительный взгляд с юной супруги правителя на меня, сидевшего со стопкой бумажных листов на коленях. Мне следовало бы постараться деликатно скрыть свое присутствие, но поскольку я плохо видел, то мог запечатлевать происходящее только с близкого расстояния. «Не обращай внимания на писца», — сказала жадеитовая куколка. «Смотри только на меня. Во-первых, я должна быть уверена, что твой муж ничего не знает об этом посещении». «Ничего, моя госпожа, он спал, когда я ушла. Твоя служанка сказала мне, чтобы я ничего ему не говорила, и я не говорила, ибо подумала, что тебе может понадобиться от меня что-то, что не касается мужчин». «Именно так», — удовлетворенно улыбаясь, промолвила хозяйка. А когда гостья вновь перевела взор на меня, резко заявила: «Я же сказала тебе». «Не обращай на писца внимания, он ничего не видит и не слышит, это просто предмет обстановки, его не существует». Потом она понизила голос, и он зазвучал завораживающе томно. «Мне говорили, что ты одна из самых красивых женщин в Тескока. Как видишь, я тоже, думаю, могли бы не без удовольствия сравнить наши прелести». С этими словами она потянулась и сдернула через голову накидку с гостьей. Гостья, естественно, удивилась тому, что супруга правителя лично снимает с нее верхнюю одежду. А потом испугалась, когда жадеитовая куколка следом за накидкой взяла за ее блузу, в результате чего посетительница оказалась обнаженной до пояса. Ее испуганный взор метнулся ко мне. Однако я, словно ничего особенного не происходило, придал лицу бесстрастное выражение и сосредоточился только на начатом рисунке. Не думаю, что потом сама утонченность взглянула на меня хоть еще раз. Похоже, ей каким-то образом удалось убедить себя в том, будто я и вправду не живой человек, а какой-то неодушевленный предмет. Ибо не сумей, бедная женщина, выбросить меня из своего сознания, она, наверное, умерла бы от стыда. В то время как гостья, неподвижно, словно обратившись в статую, стояла посреди комнаты с неприкрытой одеждой и грудью, жадеитовая куколка с нарочитой медлительностью, как, наверное, делала, когда желала возбудить мужчину, сняла собственную блузу и шагнула вперед, так что обнаженные тела двух женщин почти соприкоснулись. Сама утонченность была лет на 10 старше и на 5 выше юной госпожи. «Да», — молвила жадеитовая куколка, — «твоя грудь действительно красива». Только она сделала вид, будто надула губки. «Почему твои соски выглядят так кромко? Разве они не могут набухнуть и затвердеть, как мои?» Она привстала на цыпочки, подала с грудью вперед и воскликнула: «Ты только посмотри! Они соприкасаются! Наши груди так подходят одна к другой, моя дорогая! Может быть, подойдет и все остальное?» И она припала губами к губам самой утонченности. Та не закрыла глаз, и выражение лица ее не изменилось, но щеки жадеитовой куколки ввалились. Спустя мгновение она слегка отстранилась и с восторгом прошептала: «Ну, конечно, я ведь знала, что твои соски могут набухнуть. Смотри, как они восхитительно трутся, а мои!» Она снова подалась вперед для очередного поцелуя, и на сей раз сама утонченность закрыла глаза, словно боясь того, что может невольно в них отразиться. Они обе стояли неподвижно достаточно долго. так что я успел их запечатлеть.